Глава 29. Лена. Мама позвонила мне сама, сказала, что хочет поговорить. Я тоже подумывала о встрече, ведь к командировке нужно готовиться, договариваться заранее. По телефону я прямым текстом попросила, чтобы она не сообщала Косте, но он приехал к моим родителям всего через 20 минут. Возмутиться по этому поводу не успела, он сразу огорошил новостью, что везет Алису на новогодние праздники в Турцию. В первый момент я растерялась и просто молчала, пока дочь прыгала по комнате и верещала, что едет на море. Но это явно не очень хорошая идея, что я и доказывала всем присутствующим следующие полчаса. Но, кажется, никто, кроме меня, не желал понимать, что смена климата посреди зимы и Алисин характер делают эту поездку абсолютно нереальной. О том, что Костя вряд ли будет следить за ребенком, я умолчала, но подумала именно об этом в первую очередь. И даже если будет, он понятия не имеет, как. Нет, возможно, я усложняю. 3 года уже не младенец, но как дочь проведет неделю без меня? Она до этого с отцом дольше пары часов никогда не оставалась. С бабушками и дедушками проводила не больше суток. Как я могу отпустить своего ребенка на целых 7 дней в другую страну? Как это часто бывало при наших семейных разногласиях, родители сразу же заняли позицию Кости и начали убеждать, как это чудесно – устроить Алисе такие шикарные каникулы. Почему-то, пока мы жили вместе, Костя не стремился устраивать что-либо для дочери и меня. Он нас на ближайший пляж ни разу не вывез. Вечно либо на работе, либо в командировке, либо отдыхая с друзьями. И именно сейчас, когда я почти подала на развод, в нем проснулось желание отдохнуть вместе с дочерью. И, конечно же, в то время, когда мне нужно в командировку. Поспешила попрощаться, не могу и не хочу продолжать обсуждать это. Нужно подумать, все взвесить и решить, что делать дальше. Из подъезда родителей я вышла абсолютно подавленной и дезориентированной. Хорошо, что Денис приехал. Правда, при нем продолжать сдерживать эмоции гораздо сложнее. И после очередной колкой реплики Кости я просто позорно разревелась. «Лен, садись в машину и постарайся успокоиться». Денис мимолетно обнял меня и отпустил. Сделала, как он сказал. Опустилась на пассажирское сиденье, вытерла слезы. «Хочу на море!» — загомонила Алиска из своего кресла, а меня снова стали душить рыдания. Вот она, обратная сторона развода. 2 родителя, живущие порознь и проводящие время с ребенком по очереди. Алиса хочет поехать. Костя готов ее свозить. Мои родители в восторге, и только я все порчу своими страхами. Или я единственный адекватный в семье человек, который осознает все сложности такой поездки? Костя с Денисом продолжают разговаривать у подъезда, не понимая, о чем так долго. Или просто кажется, что долго. Наконец Денис садится в машину. Алиса ему сообщает про море. Он разворачивается и улыбается ей, а мне снова хочется зареветь. «Лен, успокойся», — замечает мою реакцию. «Мы что-нибудь придумаем». Денис трогается, по его невеселому лицу понимая, что он тоже не в восторге от того, как складывается ситуация. Дома мы не возвращаемся к этому разговору, а пытаемся вести себя как обычно, будто ничего не случилось. Пока и правда все нормально. Ужинаем. После еды я ухожу с Алисой в спальню. Играем и разговариваем. Про море. Про то, почему мама не хочет, чтобы она уезжала с папой на праздники. Надеюсь, мне удается остаться в адеквате и не начать заниматься тем, что обычно называют «настраивать против второго родителя». Но и аргументы типа «мамочка будет очень волноваться» вряд ли сработают должным образом. Во время купания дочь продолжает болтать про море и папу, сдержанно улыбаясь и тру Алису мочалкой. На самом деле мне хочется кричать. Даже если наша с Денисом поездка состоится, места для романтики в ней не останется совсем. Я даже работать вряд ли смогу полноценно. Буду все время думать, достаточно ли хорошо Костя смотрит за дочерью. Фантазия рисует ужасы за ужасами, настроение становится еще хуже. Когда Алиска засыпает, наконец-то падаю на диван рядом с Денисом. Я настолько истощена эмоционально, что даже говорить не хочу. Не знаю, что ему сказать. Что не поеду? Что мы должны взять дочь с собой? Ряднов предлагал это изначально, но я отказалась. А теперь Костя наверняка станет возражать. «Знаешь, что будет дальше?» Денис берет меня за руку и легонько сжимает пальцы. Он тоже выглядит усталым, расстроенным. «Нет, но мне очень хочется узнать будущее». Грустно улыбнулась. «Хоть бы одна подсказка, какой-то знак, что делать со всем этим?» Константин предложит тебе поехать с ним и Алисой. Сделать дочери нормальный семейный Новый год. — Это он тебе сказал? — удивилась подобному заявлению. — Нет, просто это очень логично, если рассматривать ситуацию с его позиции. — Денис, проблема в том, что я по-прежнему не очень понимаю его позицию. Может, пояснишь? — Он пытается вернуть тебя. Тебя и дочь, свою семью и привычную жизнь. — Мы обсуждали это, я сказала нет. — Видимо, он не расслышал. Помолчали какое-то время. Если Денис прав и Костя пригласит поехать, то что? У меня нет абсолютно никакого желания провести 7 дней в обществе почти бывшего мужа. И я все равно считаю, что смена климата ребенку может не пойти на пользу. Да и смысл сейчас ехать в Турцию? Прохладно, купаться нельзя. Хотя это уже детали. При желании можно где угодно и когда угодно организовать отличный отдых. Вот только Костя понятия не имеет даже, что Алиса предпочитает есть. И любимых игр не знает. И во сколько обычно ложится спать. Ладно, Лена, давай честно, ты просто боишься отпускать дочь с ее собственным отцом. Удивительно, что наш брак только сейчас развалился. Когда я предложил встречаться, Денис снова заговорил, сразу сказал, что никогда не встану между тобой и дочерью. Не стану помехой твоим родительским обязанностям. Интересы Алисы для тебя на первом месте. Я по-прежнему это понимаю и принимаю. Поэтому, если ты предпочтешь каникулы в Турции, вынужден буду смириться. Я не хочу в Турцию. И считаю, что и Алисе там нечего делать. Возможно, если ты сообщишь Косте, что останешься на празднике в городе, он не станет так уж настаивать на этой поездке. А ты? Справлюсь сам. Не первый раз мне отчитываться за командировку. Съезжу на несколько дней и вернусь. «Денис, я очень благодарна тебе за такой подход. Рада, что не пытаешься давить. Я бы не выдержала сейчас. Но мы должны решить эту проблему иным способом. Пока не знаю как, но придумаю что-нибудь. Если Косте удастся заставить меня скорректировать рабочие планы, то к чему тогда вообще все это? Смысл развода, если и дальше плясать под его дудку и быть зависимой от его прихотей?» Могу попытаться узнать по своим каналам, каким образом можно запретить Константину выехать с ребенком из России. Но ты ведь понимаешь, что это повлечет за собой открытый конфликт, которого мы и пытаемся избежать. Да, понимаю. Но если это будет мое окончательное решение, значит, конфликту быть. Возьмем Алису в Москву? Посмотрим. Не хочу загадывать. Следующие пару недель мы жили как раньше. Так, будто я и не искала выход из всего этого. А Денис не узнавал о запрете на выезд ребенка с одним из родителей. Алиса ожидаемо очень быстро забыла о море и перестала твердить одно и то же. А я прекратила вздрагивать и расстраиваться каждый раз. Однажды вечером даже спросила дочку, не хотела бы она побывать в столице и посмотреть на самую большую елку. Конечно же, Алиска с восторгом согласилась. В середине декабря стало понятно, что надо что-то решать. Мой билет до сих пор не был аннулирован. Да и Денису стоило обратно заказывать заранее, ведь собрался вернуться раньше, чем планировалось изначально. В пятницу после обеда Реднов зашел в мой кабинет. Буквально полминуты назад позвонила мама, и сейчас я никак не могла оторваться от телефона. Улыбнулась ему и кивнула на стул. Маме потребовалось не так много времени, чтобы все объяснить. Вскоре я отложила телефон и посмотрела на Дениса, радостно улыбаясь. — Все хорошо? — спросил настороженно. — Кажется, да. Костя сообщил родителям, что уехал в командировку, и все праздники он будет работать в другом городе. Попросил решить вопрос с Алисой без него. — Отлично. И как мы будем решать этот вопрос? Нам нужен билет для Алисы? — Нет, Денис. Я хочу оставить ее с бабушками и дедушками. Мне пора учиться разлучаться с ней хотя бы ненадолго, особенно учитывая развод. Все же когда-то она будет проводить время и с Костей или ездить в походы с классом. Сгрустнулась от мысли, что дочь растет, и нужно потихоньку отпускать ее от себя. Ну и еще, я очень хочу провести эти дни в Москве только с тобой. Приятно было видеть, как зажглись его глаза при последних словах. Мы оба достаточно сил посвящаем моей дочери, можно и небольшие каникулы себе устроить. Тем более, с тех пор, как мы переехали к Денису, у бабушек Алисы не была. Думаю, они по ней тоже соскучились. Вечером перезвонила родителям, и мы договорились, что внучка все же останется с ними. Алиса среагировала сначала настороженно, все же и я, и папа обещали ей поездку. Пришлось рассказать о елках, горках, подарках и прочих новогодних радостях. К счастью, подействовало, особенно то, что Денис пообещал привезти самый лучший подарок из Москвы. Впервые с момента последней встречи с Костей я заснула без тяжелых мыслей и перебора вариантов развития ситуации. Все сложилось, как мы с Денисом и хотели.